Глава 6. О гильдии и не только. Принесут достойные угодную жертву, войдут в храм брата и услышат брат слова священного договора, станут достойные служить ему, как рука служит человеку, а слабые ввергнутся в Ургаш. Канон полуночи. Хосе Бие Морелли, по прозванию Волчок. 20-й день холодных вод. Суарт. Все тело ломило и жгло, мышцы не слушались, Волчок не мог даже моргнуть. «Эй, что с тобой?» Сквозь всполохи боли пробился ненавистный голос стрижа. «Со мной? Как?» Мысли путались, в голове никак не укладывалось, что белобрысый гаденыш вывернулся. Темнота рассеялась до сумерек. Прямо перед полными слез глазами появились 6 зеленых крылышек на мохнатом тельце. Насекомое в руке стрижа трепетало, словно живое. «Светлая! Откуда тут степная оса?» — притворно удивился белобрысый. «Волчок!» «Эй, с дороги, отребье!» — рявкнул жирный бас. «Простите, моего друга укусила оса!» — оправдывался белобрысый. «Вот она, живая степная оса!» Любопытствующие, увидев живую осу, разбежались. Никому не охота после укуса валяться куском мяса. Остались только 2 бездельников, жующих краденые финики. Оба выглядели так, словно ошивались на базаре с самого утра. Они обижали половину Суарда вслед за младшими подмастерьями. «Ну же, вставай!» Стриж потряс волчка и обернулся к бездельникам. «Что уставились? Помогите, что ли?» «Да врешь ты! Живую осу ни один дурень в руки не возьмет!» Громко на публику протянул угорь. «Покаж!» «Дай сюда!» — встрял шорох. «Сдохла! Жаль!» Насекомое перекочевало в карман шороха, лишая торговцев последних проблесков любопытства. «В кружку!» — предложил белобрысый. «После укуса осы нужно молоко!» «Все равно убью», — подумал волчок. «Подлиза проклятый!» Болтая о всякой ерунде, втроем подмастерья доволокли волчка до рыночной таверны, чуть не успев до дождя. Весенний ливень обрушился на них в паре шагов от дверей. Волчка усадили за столик в дальнем углу, прислонили к стене. Стриж сбегал на кухню, принес кувшин молока. «Ты слышал, чтоб я мычал?» Угорь презрительно поднял бровь. «Не нравится, не пей», — ответил стриж, наливая полную кружку. Шорох, ни слова не говоря, подставил свою. Как всегда. Что бы ни вытворил один, второй сделает вид, что так и надо. Как будто и вправду братья. Только какие уж братья. Если у Диего Бие Морелли только один родной сын, Орис, по прозванию Шорох, а прочие 6. Приемные, сироты. Ах, вот благость-то! Соседи плачут от умиления. Какой чадолюбивый этот Морелли, чтит заветы светлый. Сыновья все почтительные и благовоспитанные, никогда не забудут поклониться. Особенно беленький мальчик, но такой славный. Знали бы они, кем умиляются. Прилип к сыну мастера, зовет братом и стелится под него, как шлюха. Жаба бледная. За каким шисом мастер его взял? Его же в любой толпе видно, на весь Суарт. Северян по пальцам перечесть. Внутренности болезненно сжались и булькнули. Проиграть бледной жабе — проклятие. Стриж тем временем поднес кружку с молоком к его рту. Волчок с трудом глотнул, по подбородку потекло. Больше всего ему хотелось выплеснуть молоко в бесстыжие буркалы. Этой же кружкой разбить бесцветную физиономию, а осколком перерезать глотку. Заботливый, шис его дери, улыбается. Прям монах милосердный, а не убийца. Волчок глотал молоко, глядя в синие глаза прилипалы и твердя про себя умно отрешение. «Будем улыбаться, мы же братья, пока не придет время испытаний или не подвернется другой случай придавить гаденыша». В таверну тем временем набивался мокрый, жаждущий пива и жареных колбасок народ. Подавальщица сбивалась с ног, таская к столикам выпивку и снеть. Едва волчок успел выпить полкружки, дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Отряхиваясь, как мокрый пес, в таверну ввалился верзила в серо-красном мундире муниципальной стражи. «Стоять!» — распорядился он с порога. Подавальщица от неожиданности замерла, чуть не уронив подносы. «Пиво! Бегом, марш! Жаркова! Окорока! Пирога!» — потребовал сержант и со скрежетом отодвинул стул от стола, где уже расположилось полдюжины его подчиненных. «Разленились, шисово семя! Надо убираться, пока не началась драка», — подумал волчок, с трудом сводя раздвоенное пятно в одного сержанта. Паралич отступал, оставляя после себя дрожь и тошноту. Мысли скакали блохами. До волчка долетали обрывки разговоров. Не в силах сосредоточиться на чем-то одном, он то проваливался в воспоминания и сны, то всплывал и снова слышал. «Всем на строевую! Будем встречать наследника во всем! Карамба, блеске!» Наливаясь пивом, рычал сержант. «Да говорю же, поднимут налог на пеньку!» — слышались споры торговцев. «Железную дорогу! Его величество знает, что делает!» «Не могла младшая принцесса его воскресить! Она же темная! Вот те окружье!» «А я говорю, чудо было! Чудо!» Кузина моего Шурина своими ушами слышала, как дворецкий графа. Разговоры в таверне, как весь последний месяц, вертелись вокруг грядущего приезда в столицу младших детей короля. Все неприятности, от подскочивших цен на зерно до пожара в порту, валили на принцессу-колдунью. «Негоже ткачу верить слухам», — вспомнились слова мастера. «Ваше дело самим пускать слухи, а не дрожать и перешептываться, как бабки на базаре». Образ мастера подействовал лучше всякого молока. В голове начало проясняться, а перед глазами перестало двоиться. Правда, тошнота не проходила. Из-под прикрытых век волчок вглядывался в стрижа. Что-то с ним было не так, слишком спокоен. Нет, он всегда как снулая рыба. Любой на его месте бы радовался и рассказывал, как ему удалось обойти соперника, а этот молчит, пакость замышляет. Вон, побледнел, аж позеленел. Жаба и есть. Волчок поморщился. Мысли снова расползались. Сотни жал по всему телу твердили: «Опасность! Убей!» Но случай был упущен. «Пора!» Угорь кивнул в сторону пьяного сержанта, выискивающего, с кем подраться. «Давай, поднимайся!» Шорох со стрижом тоже смотрели на него, готовые снова подхватить и нести, как бурдюк с требухой. От холодно-деловитого взгляда Белобрысова волчку было мерзко, неуютно. Оказаться бы подальше отсюда, а еще лучше свернуть ему шею. На всякий случай волчок отвел глаза. Хоть мастер и выучил подмастерьев не показывать истинных чувств, рисковать не хотелось. Путь через кухню и черный ход дался тяжело. Ноги не слушались, каждый шаг отдавался горячим, чавкающим ударом в висках. На свежем воздухе волчку полегчало, но стоило представить, что придется идти через весь старый город, как накатила тошнота, а внутренности попытались выплеснуться наружу. «Мы, пожалуй, не будем торопиться», — неожиданно пришел на выручку Угорь. Рука старшего подмастерья жестко держала за плечо, не позволяя возразить. Возражать и не хотелось. Волчок с удовольствием остался бы в переулке, позади таверны, до завтра. Все лучше, чем ловить крыс в лабиринте канализации. Шорох с прилипалой без единого слова развернулись и пошли прочь. Выждав, пока неразлучная парочка скроется из виду, Угорь подмигнул волчку. «Пошли, я знаю, что тебе поможет». Гадать, что нужно старшему подмастерью, волчок не стал. Сам скажет. 10 лет назад, когда мастер только привел угря, волчок сразу понял. Этот заносчивый шерский щенок подерется с сыном мастера. Так и получилось. Поначалу угорь говорил по-благородному и смотрел на остальных подмастерьев, как на поганых крыс, снисходя лишь до шороха. Но сын мастера не принял предложенного союза. Угорь быстро научился вести себя по-другому, перестал замечать шороха в упор, поставил себе целью во всем его превзойти. Этой цели добился. Почти. Уложить шороха в рукопашный ему удавалось 2 раза из 5. На шпагах — 3 из 4. А в бою без правил они были равны. Волчок был уверен, представься случай, угорь бы убил наставникова сынка. Но шорох оказался слишком осторожен, так что случая не представлялось никому. Особое положение шороха пришлось не по нутру не только угрю. Хоть мастер со всеми учениками был одинаково строг и холоден, все понимали, кого он готовит себе на смену. До недавних пор волчка это не особо волновало. Он, сын умершей от лихорадки нищей прачки и безымянного матроса, не был настолько честолюбив, чтобы мечтать о черной повязке мастера. Шорох, угорь, да хоть зуржий шаман, в тину ответственность за стаю воров и убийц, ему достанет богатство и неуязвимости хиссовой тени. Все изменилось на прошлой неделе, когда угорь оставил выглядывать из-под матраса ту тетрадь, дневник мастера теней, седого барсука. Оставил нарочно для волчка. Надо быть полным ослом, чтобы поверить в забывчивость и неосторожность убийцы. Разумеется, волчок прочитал. Между утренней тренировкой и завтраком забежал в общую спальню, просмотрел все 40 страниц, сунул дневник обратно и вернулся. А ночью, когда подмастерья уснули, с потолка читал по памяти о том, как барсук стал седым. Вот и сейчас ровные строчки стояли перед глазами, заслоняя мокрые дома и купающихся в лужах птиц. «Сегодня вечером отправляемся в Кардалону. Вернусь, напишу об испытаниях. Или не вернусь». Седой вернулся и написал. «Из 5 подмастерьев убиты 3. Один остался в храме. Хис сделал его безликим. Наверное, это лучше, чем смерть. Я единственный выжил, прошел ритуал и заключил договор. Испытание. Не сегодняшняя игра в сову и мышь. Даже не полная крыс-упырей, городская канализация, где придется провести ночь и выловить живьем 2 дюжины чудищ. Крыса или сова, по сравнению с 100 воров, грабителей, контрабандистов и просто жадных наемников, вышедших на охоту за головами подмастерьев, фиалки. А грабители и контрабандисты – фиалки по сравнению со своим же братом-подмастерьем, которого впервые коснется Хис. Коснется и потребует крови. Не чьей-то там, а крови других подмастерьев. Об этой маленькой подробности мастер умолчал. Про законы гильдии рассказал, про ритуал посвящения и опасность призвания Хисса без ритуала и договора рассказал. А о том, что подмастерья, едва ступив за пределы храма, проваливаются на тропы тени и начинают резать друг друга, нет, не мудрено. Он же воспитал из белобрысого верного пса сыну. Стриж за брата глотку перегрызет. Скорее сам утопится, чем навредит шороху. Любит шиса вдыс ближнего своего, как повелела светлая. И шорох пса своего в обиду не даст. Прикроет и уж точно не станет резать, если только мастер не прикажет прямо. И то вывернется. Сам же мастер учил не выполнять приказы тупо, а прежде подумать о благе гильдии и воле Хисса. Сам же и истолковал канон полуночи во благо Хисса и гильдии, читай мастера-ткача. Закон не запрещает учить подмастерьев работать в паре. Вот он и учил. только шороха и стрижа. Остальные подмастерья не умеют в бою думать ни о ком, кроме себя. Ткачу не нужно никого защищать. Пришел, убил, исчез. Напарник ему лишь помеха. На тропы тени ходят по одному. Проклятие! Надо было убить Белобрысова. Как угодно убить. И плевать, что ткач, убивший другого ткача, отвечает перед темным братом. Хис не казнит своих слуг попусту. Хису нужны ткачи, умеющие постоять за себя и исполнить его волю, а не барашки на заклание. Волчок покосился на шагающего рядом угря, молчит, словно и не было того дневника, но был, перед игрой был, потому что ни волчок, ни угорь не обязаны умирать на испытаниях ради того, чтобы сын мастера получил свои ножницы. Не зря Хис дал ткачам закон, запрещающий жениться и иметь детей. Службы темному достойны самые лучшие, а не чьи-то там сынки. Прогулка завершилась около ипподрома, в хромой кобыле. Рябой трактирщик протирал кружки засаленным фартуком. «Вам чего?» — буркнул он, едва волчок и угорь подошли к стойке. Оглядев рябую рожу с глазами на выкате, волчок пожал плечами. В хромой кобыле можно делать незаконные ставки, продавать краденое, покупать дурь и нанимать дешевых головорезов. Но нельзя ничего есть. Буркало — прирожденный отравитель. От его стряпни даже крысы дохнут. Угорь выразительно глянул трактирщику за спину и велел. «Кардалонского и гоблиновой травки». Буркало расплылся в подобострастной ухмылке и проводил гостей в заднюю комнату. Маленькая и душная, она выглядела куда приличнее общего зала. Застеленные коврами низкие ирсидские диванчики, чистый столик, на нем блюдо с фруктами и сластями. Через минуту трактирщик принес пучочек сизой травы, жаровню с угольками, трубку и бренди. Набив длинную трубку и прижав угольком, волчок с опаской сделал первую затяжку. Вспомнилась соседка, знахарка-травница, и докеры с мутными глазами и слюнявыми губами, неверными руками отсчитывающие медные динги. Мать тоже курила травку, когда приходилось совсем худо. Волчок сморгнул мерзкую картину. Чтобы стать полудурком, надо курить годами. А он не такой осел. Всего пару затяжек, чтобы прошла боль. После первой он почувствовал себя намного лучше. После второй — почти нормально. Собрался затянуться в третий раз, но, взглянув на угря, отложил трубку. Тот кивнул и отставил бокал. Почти полный. «Рассказывай». Волчок согласно склонил голову и, прикрыв глаза, мысленно вернулся на рынок, за минуту до того, как стриж исчез. Угорь слушал, не перебивая. Только когда волчок закончил, велел вернуться еще раньше и припомнить все подробности, вплоть до количества улетевших у газетчика листков. К концу допроса волчок чувствовал себя оливкой после маслодавильни. Так дотошно его не выспрашивал даже наставник. Но от предложенной трубки отказался. Пусть в голове снова муть и отбивают полдень десятки кукольных часов, бывало и хуже, переживем. Тем временем угорь завел разговор о традициях, мол, гильдия ткачей существует 1500 лет, с самой мертвой войны, и держится только на законе. Если б не канон полуночи, воины Хисса давно бы выродились в шайку варья и мошенников. Волчок пил горячий травяной настой и поддакивал. Осторожно поддакивал, со своим мнением не лез, мало ли зачем угорь затеял беседу. Может, дневник, приманка, и сейчас наставник их слушает. Вон тень в углу, слишком уж темная. А может, и не наставник, может, седой барсук. Не сам же угорь нашел записи. Про дневник угорь молчал, зато всячески намекал, что подмастерьям стоит держаться вместе, внимательно читать толкование к канону полуночи и не развешивать уши. Видимо, для большей убедительности он пустился в откровение. Историю о том, как семья Угря погибла от рук темного Шера Бастерхази, а сам он по чистой случайности не сгорел вместе с домом, волчок пропустил мимо ушей. Он давно знал, что Угорь ненавидит придворного мага и служит Хиссу лишь ради возможности отомстить. Да и страшных историй о темных магах ходит множество. Еще со времен Ману Проклятого, кому они интересны? Кстати, прихвати с собой гоблинову травку и вечером натрись. Резко сменил тему Угорь и замолк. Волчок вопросительно поднял бровь. Это не суеверие. От гоблиновой травки крысы теряют направление, дуреют и не хотят жрать. Не ты один ночевал в канализации. Угорь дернул щекой, обозначая усмешку. «Все, иди, наставник заждался». Сунув в карман остывшую трубку, волчок поднялся и молча пошел прочь. Лишь краем глаза ухватил темный угол. Снова померещились очертания плотного мужчины с короткой белой косицей, носом уточкой и смазанными чертами. Все же седой барсук, слава Хиссу! Быть может, пока щуки дерутся, Ершу удастся ускользнуть. Бенедетто Бе Морелли, по прозванию Угорь, там же и тогда же. Узнав все, что хотел, Бенедетто Бе Морелли, урожденный Шер Эспада, выпроводил волчка. «Все, иди, наставник заждался». С тщательно скрываемой завистью он наблюдал, как тень в углу комнаты сгущается, темнеет и приобретает очертания человека среднего роста, крепкого мужчины с короткой белой косицей, одетого просто, но добротно. Нос уточкой, округлое лицо, обычное, безобидное и незапоминающееся. «Годится. Поговори с волчком через неделю. Осторожно». Седой барсук был сегодня на редкость разговорчив. «Как скажете, мастер!» Угорь поклонился, сложив руки у груди. Он завороженно смотрел в глаза руке брата, только вышедшему из тени. Ледяная чернота манила, обещала неуязвимость и скрытность, быстроту и смертоносность, силу и власть. А еще обещала месть тому, кто топтал жизни и крал души, не задумываясь и не сожалея. Обещала дорожку к его порогу и дальше, к сердцу. Если, конечно, у темных шеров есть сердце. Никогда бы Угорь не связался с гильдией ткачей, если б сам был истинным шером, хоть светлым, хоть темным. Как в древние времена, когда каждый шер владел стихиями. Отец его, потомок ирсидских беженцев, был шером лишь по званию, но не по дару. А материнскую третью категорию унаследовала только старшая сестра. Толку-то от нее. Чуть больше удачи и здоровья. Немножко предвидения. И не помогло это предвидение ни матери, ни сестре. Угрю было безразлично, сколько драгоценных традиций нарушил наставник. И что по этому поводу думают еще 5 мастеров. И больное самолюбие седого барсука, мечтающего взвалить на себя обузу управления ордой варья и мошенников, угря не трогало. Будь его воля, он бы собственноручно прирезал и мастера ткача, и всех убийц, начиная с седого и заканчивая крысятами, и всех цеховиков, от контрабандистов до карманников. Воздух Суарда определенно стал бы чище без гильдии ткачей. А если ядовитые гады перекусают сами себя, тем лучше. Только бы помогли добраться до Шера Бастерхази и утащить с собой в Ургаш. Туда, куда Шер Бастерхази отправил всю семью Эспада, потому что Шер Эспада посмел косо на него глянуть. Повезло выжить одному лишь Угрю, тогда 7-летнему, полному наивного благородства мальчишке. И когда мастер-ткач подобрал его, избитого нищими оборванцами и умирающего в канаве, ему все еще казалось, что выжить — это везение. Сейчас же он точно знал, это было не везение, а судьба. Он получит свои ножницы, чтобы обрезать жизнь Шера Бастерхази. А потом... Что будет потом, неважно. Но Угорь совершенно точно не станет таким же, как Седой Барсук или Мастер-Ткач. Уж лучше он уйдет служить в храм Хиса, безликим. Говорят, безликим дарован покой. Но сначала месть. То, ради чего Бенедетто Шер Эспада отказался от собственного имени и стал угрём. Просто угрём. Скользкой и ядовитой тварью, вором и убийцей. Без чести и совести. «На тренировках не вздумай трогать стрижа», — расщедрился Седой Барсук на советы. «И волчку скажи, пусть остынет, не спешит к Хиссу. Он свой шанс упустил». Тихий голос мастера теней проникал в сознание, подчиняя и пресекая на корню все возможные возражения, совсем как полгода назад, когда Угорь возвращался к наставнику с добытым из дома графа Сильво свитком и был остановлен мягким приказом. «Малыш, иди-ка сюда». Он обернулся, готовый убить наглеца, но не обнаружил на площади никого, кроме каменного мантикора, изливающего в бассейн струю воды из пасти. «Хм, не туда смотришь». Угорь снова крутанулся на месте. «Никого». И ни звука, кроме шелеста ветвей и журчания фонтана. Только чуть заметное сгущение темноты у ближнего платана, словно лунный свет обтекает нечто. «Мастер!» «Плохо вас мастер учит. Никуда не годится». Темнота шагнула вперед, оказавшись седым барсуком. «А провожу-ка я тебя. Заодно и познакомимся». Пожалуй, так страшно Угрю не было, даже когда он вместо родного дома увидел пятно жирной сажи посреди нетронутых жаром деревьев и ровную шестиконечную звезду, нарисованную поверх гари ручейками живого пламени. Темный Шер Бастерхази, придворный маг Валанты, не давал себе труда скрываться. Весь Лас-Беньес знал, что именно он вырезал семейство Эспада. Знал и трусливо молчал. Теперь же Угорь словно встретился с самим Хиссом. В глазах седого барсука не было ничего человеческого. Но страх быстро прошел. Мановение ресниц, и вместо порождения бездны перед Угрём был немного рассеянный, рано поседевший горожанин, хорошо известный любителям собачьих боев заводчик, за единственного друга, почитавший страшенного кобеля ольбергской породы. Желание седого барсука познакомиться было очень подозрительно. До сего момента седой успешно делал вид, что подмастерьев ткача в природе не существует. Ничего хорошего внимание седого не сулило, но выбора не было. Угорь рассказал все, что тот хотел услышать, как ведет себя мастер с каждым из учеников, что и как говорит, каким тоном отдает распоряжение жене, притворяющейся экономкой. На удивление, Седой не ограничился вопросами и приказами. Он беседовал с подмастерьем почти как с ровней. Бенедетто Шер Эспада рассмеялся бы ему в лицо и отослал на конюшню, поучиться почтительности к благородным шерам. Но Угорь мог бы гордиться такой честью и гордился бы, если бы не ощущение холодной стали у самого сердца. Одно неверное слово, одно неосторожное движение, и Седой убьет его. Слава Хиссу обошлось. Седой счел его достаточно полезным и молчаливым, чтобы отделить ролью доносчика и мальчишки на побегушках. Лишь спустя пару месяцев Угорь понял, сколь выгодно ему внимание Седова. Тот не ставил Угря в известность о своих намерениях, но задавал множество вопросов. По его вопросам и по обрывкам разговоров цеховых старшин Угорь понял, в гильдии затевается мутная игра. И если Угорь сыграет правильно, это приблизит его к цели. Всего на шаг один шаг из тысячи, и угорь сделает их все. И, может быть, когда-нибудь снова сможет назваться Шером Эспада, хотя бы один раз. Ему всего-то и надо, что прийти на место, где когда-то стоял родной дом, и сказать: «Я отомстил за вас. Я, Бенедетто, достойный сын Шера Эспада».